Глава 87. В 6 часов воскресного нью-йоркского утра Рой Грейс позвонил Клио. Настроение у нее было подавленное, она сидела в машине с родителями, и они ехали из Брайтона осмотреть 4 представленных агентством недвижимости дома. «Ной», — сказала Клио, — «всю ночь сводил ее с ума». «Мне очень жаль, дорогая», — сказал Грейс. «Да», — ответила она бесстрастно, — «позвоню позже. Люблю». «И я тебя тоже». Он натянул спортивный костюм, спустился на лифте с 11 этажа, вышел на 42-ю улицу и повернул направо. Утро выдалось ясное и прохладное. Город ощущался как нечто огромное и пугающее. Грейс помнил его немного другим, не таким давяще большим. Поднимающиеся со всех сторон здания окружали его, словно стена глубокого каньона. Он прошел под 2 светофорами, повернул направо и направился по 5-й авеню в сторону Центрального парка. В витринах магазинов красовались модные вещи, двигавшийся по улице поливальщик смывал улицу бурливыми струями. Слева промелькнул магазин «Abercrombie & Fitch», о котором накануне упомянул Джек Александр. Грейс пробежал мимо стеклянного куба Apple, вдыхая донесшийся из Центрального парка утренний запах лошадей, пересек, не обращая внимания на огонек светофора, пустынную улицу и побежал по неровной брусчатке тротуара 5-й авеню, отыскивая взглядом вход в сам парк. Все это время мозг его напряженно работал. Часы Патек Филипп здесь, в Нью-Йорке, Иван Поллок тоже здесь, и здесь же оба Дейли, старший и младший. Дейли должны были бы работать с полицией, но от сотрудничества уклонились. Старик был ему симпатичен, Грейс всегда питал слабость к тем, кого не согнули тяготы жизни, кто выдержал испытания неласковой судьбы. За свои 95 лет Гэвин Дейли не совершил ничего такого, что привлекло бы внимание полиции. Относительно младшего Дейли такой уверенности не было. Определенно гнилое яблоко. Грейс хорошо помнил темные пятна синяков на груди Сары Кортни. Но больше всего суперинтендента беспокоил Иман Поллок. Гэвин Дейли солгал и отправился в Нью-Йорк в свои 95 только лишь для того, чтобы вернуть фамильную ценность, в каких бы цифрах ни выражалась ее денежная стоимость. Если бы он просто хотел получить часы обратно, то передал бы всю имеющуюся информацию команде Грейса. Была и еще одна причина, почему Гэвин и Лукас в такой спешке отправились в Нью-Йорк, должна была быть. И он, похоже, ее знал. Петляя по дорожкам, Грейс пробежал мимо озера Центрального парка в направлении огромного круглого водохранилища Жаклин Онассис. Он уже дважды в свои прошлые приезды в Нью-Йорк пытался обижать его без остановок и теперь был твердо намерен исполнить свой план. И чем больше он думал, тем больше его беспокоила стоящая перед ним задача. Часы — дело второе. Истинный мотив Гэвина Дейли — месть, желание рассчитаться по старым долгам.